Глава 8. Октябрь 1864 года. Африка. Между Лоренцо Маркиш и Преторией. Африка и хорошая погода в глазах европейца, и североамериканца тоже, категорически несовместимы. Пусть здесь нет холода, хотя ночью на открытом пространстве он таки да есть, причем такой, для спасения от которого не лишними являются теплые одеяла. Но дневная жара, словно бы иссушающая, выжимающая из тел влагу, сама по себе тяжелое испытание. А еще особо крупные мухи, какие-то больно жалящие насекомые, довольно опасная фауна и возможность наткнуться на угрозу в лице местных негров, и не только их. К этому добавляется неспешность передвижения, свойственная для бурских фургонов, запряженных могучими, но медлительными валами. Вол, он ни разу не лошадь, но иного варианта тут не предусматривалось. Сваливать на свойственную бурам неспешность явно не стоило. Причины были иные. Африка и дороги, точнее их отсутствие. Вот и запрягали в фургоны ту живность, что способна была тащить тяжелый груз и при этом не застрять в грязи. Случись внезапно дождь, а дожди в этой части света были ох какие серьезные. За считанные часы, превращающие вроде бы твердую почву в хлюпающее под ногами мессиво. Не для лошадей оно, право слово. О нет, лошади, конечно, использовались, и даже очень широко. Всадник верхом на быке – это из разряда шуток. Не более того, только нормальная конина, ржущая и легающаяся. Собственно, все караваны, отправляющиеся из Лоренцо Маркиша в сторону Претории, и не только, состояли из немалого количества запряженных быками фургонов, а также сопровождения на лошадях. В фургонах груз и пассажиры, на лошадях охрана и те путешественники, которые могли себе это позволить. Этот конкретный караван, вернее те, кто в нем находился, могли себе позволить многое. И немалое, почти полсотни крепких, до зубов вооруженных мужчин, число и средства, достаточные для найма лучших фургонов, возниц и проводников из числа немногословных, но знающих эти места буров из Трансвааля. Потому и получился караван столь солидный, ведь помимо собственно людей был и груз. Объемный груз, без которого его хозяевам было бы куда сложнее исполнять порученное им. Ждали ли их в Претории, столице республики Трансвааль? Скажем так, об их скором прибытии знали и не имели возражений, что уже было немало, учитывая сложный характер бурской верхушки, в том числе и самого Мартинуса Весела Преториуса, признанного лидера буров и президента Трансвааля. О нем, точнее сложностях при общении с сим выдающимся, но обладающим тяжелым характером человеком, и разговаривали двое всадников, неспешно едущих близ вереницы фургонов. «Не понимаю я его медлительность», — горячился куда более молодой всадник, помогая словам экспрессивной жестикуляцией. «Слушает, кивает, вроде бы соглашается, но тянет и тянет, откладывая то, что можно было сделать с самого начала. Почему так уж, скажите мне, Стэнли, раз вы лучше понимаете эту каменную статую, притворяющуюся человеком?» «Я сам плохо понимаю этих буров, Уэйт», — поморщился второй, значительно старше, но вместе с тем, в отличие от первого, выглядевший проще, несмотря на пару дорогих перстней на пальцах и хорошо пошитую одежду. «Но я привык договариваться с разными нанимателями еще тогда, будучи ганфайтером, и не только. Этот Преториус хотя бы вежлив и не стремится оскорбить никого из нас». «Попробовал бы он это сделать. За нами мощь целой империи». «За британцами тоже мощь империи, нисколько не меньше нашей. Это не мешает бурам раз за разом отвергать претензии лордов. На буров нельзя давить, их нужно мягко убеждать, показывать выгоды предложенного и уступать. Благодарю Бога, что нам с вами разрешили это делать, указав сразу несколько черт, отступление за которые дозволительно». «Но за отступление не похвалят, а мне нужно показать, что я не только сын своего отца, что кроме имени есть и другое». Названный Стэнли лишь слегка улыбнулся. У него, в отличие от этого молодого человека, не было громкого имени, равно как и иного фундамента для того, чтобы помочь пробиться в жизни. Только собственные руки, привыкшие держать револьверы или дробовик, а еще желание выиграть достойное место. Всего лишь один из множества, кому неожиданно улыбнулась самая настоящая удача. Без нее бывший ганфайтер, а порой и налетчик Стэнли, О'Галлахан, так и остался бы всего лишь стрелком, чей путь рано или не очень закончился бы в лучшем случае в скромной могиле на кладбище какого-то города. Но поймав судьбу за хвост, прикрепившись к замыслам тогда еще простого плантатора по фамилии Станич, богатство, пускай основанное на крови, в избытке пролитой, а еще шанс стать не просто обеспеченным человеком, но кем-то большим. Знаменитое Нью-Йоркское восстание, затем участие в защите города от войск федералов, послевоенные хлопоты на новоприсоединенных территориях. Тогда от него и ему подобных требовалось в сжатые сроки навести порядок, прижать к ногтю совсем уж распоясавшихся грабителей, налетчиков, просто разный мусор, не придерживающийся даже зачатков правил, соблюдаемых теми же ганфайтерами. Все это было, и он сумел показать себя должным образом, потому вновь был отмечен, даже награжден. А еще, если Виктор Станич обратил на кого-либо свое пристальное внимание, то выйти из области его интересов сложно. И не потому, что не выпустят. Могло прозвучать странным, но силой там мало кого удерживали. Только тех, кто службой искупал серьезные грехи. Просто О'Галлахан уже не представлял свою жизнь в тишине и спокойствии. Зато его куда более молодой спутник, с ним все иначе. Уэйд Хэмптон, четвертый, сын своего отца, генерала, губернатора Калифорнии и просто одного из богатейших людей Американской империи. С детства имел все и даже больше. Не единственный сын и наследник, но один из. Деньги. Возможность получить исполнение любого каприза. Только капризы те оказались не совсем обычные. Одним из таковых стало ничем не сдерживаемое желание участия в войне между Севером и Югом. Отсюда и попадание. Вместе со своим старшим братом Томасом. В Легион. Это подразделение, причем отнюдь не маленькое, собранное вооруженное и оснащенное на деньги Уэйда Хэмптона III. И честное прохождение войны от и до. Да, в офицерском звании, но иного и сложно было ожидать. Недолгое пребывание в уже послевоенной Калифорнии, помощь отцу-губернатору и старшему брату, вылаживание никак не заканчивающихся хлопот по благоустройству штата в целом и золотодобычи в особенности. Затем же бегство в Ричмонд, поближе к новым ярким впечатлениям. Под яркостью же молодой Уэйд понимал возможность оказаться в центре событий, будоражащих кровь, о которых можно потом вспоминать, рассказывать, даже частично, с ограничениями, и просто не скучать в обычной и привычной обстановке золотой клетки. Американская империя ценила таких авантюристов, тем более из надежных, проверенных семей. Ценила, и каждому находилось подходящее место. Вот и Уэйду Хэмптону IV нашлось. Пусть и тут, на краю мира. Сочли, что его молодость и азарт окажутся полезными, для того, чтобы расшевелить чересчур медленных, любящих обдумывать одну мысль со всех сторон по нескольку раз буров. А для того, чтобы те не сочли представители империи слишком уж молодым и несерьезным, дополнили присутствием О'Галлахана, которого в недостатке внушительности, хоть и несколько грубоватой, сложно было обвинить. Первая встреча с президентом Трансвааля и его приближенными уже состоялась, на ней были затронуты лишь вершки, приблизительные намерения, так сказать. Очень осторожно, исполняя полученные инструкции министерств, Уэйд и О'Галлахан намекали на выгоду для бурских республик от установления прочных торговых, а потом и не только отношений с Американской империей. Ведь чтобы с большей уверенностью, с чувством весомой поддержки за спиной, противостоять аппетитам Британской империи, нужно заручиться помощью тех, против кого Туманный Альбион пойдет, лишь как следует поразмыслив, прикинув возможные приобретения и потери. Первая встреча, первые впечатления. Для того, чтобы они улеглись, были как следует обдуманы и восприняты, требовалось некоторое время. Вот бурам его и предоставили, отправившись в Лоренцо Маркиш и обратно. Не то чтобы представителям Американской империи это было именно что необходимо, тем более обоим сразу. Однако, в числе рекомендаций, данных обоим, была и та, которая касалась желательности познакомиться с местной жизнью, проникнуться духом бурских республик. Так что дорога до Лоренцо Маркиша и обратно в компании немалого количества бурских проводников и возниц фургонов была сочтена подходящим средством. То самое спокойствие и где-то даже безразличие многих буров ко всем чужакам сыграли свою положительную роль. Жители республик вели себя одинаково, что в присутствии каких-то посланцев далекой империи, что сами по себе. Зато изучать их жизнь, взгляды на мир было куда легче. Да и на вопросы нанятые буры отвечали, пусть и без охоты. Выполняли своего рода обязанность, сохраняя хорошие отношения с нанимателями. Попутно, во время долгих разговоров, обдавая их клубами густого дыма из трубок. Курили буры много и такое табачище, от которого что Хэмптон, что О'Галлахан, чуть ли не шарахались, несмотря на то, что и сами были курящими. Только не этот горлодер, а хороший качественный табак в сигарах и сигарилах. Буры же, которым они предлагали угощаться, лишь усмехались, находя заокеанский продукт слишком слабым, недостойным их внимания. Ничего, как говорится, не предвещало проблем, когда... «Зулусы!» — крикнул один из бойцов сопровождения. «И немало!» В отличие от буров-проводников, охрана Хэмптона и О'Галлахана, по давней привычке, полученной еще во время войны, то и дело осматривала окружающее пространство не просто так, а с использованием оптики. Хорошей оптики, к слову сказать. Неудивительно, что тревогу удалось поднять заблаговременно. И тут же возницы фургонов стали осаживать впряженных быков. Благо прекрасно знали, что требуется делать в условиях угрозы нападения. Уж точно не бежать. Скорость влекомых быками фургонов слишком низка, чтобы надеяться уйти от дикарей, умеющих перемещаться быстро. Пока фургоны тормозили, а буры готовились выпрягать быков и стаскивать, собственно, фургоны в неправильный квадрат. Готовились, но не начинали, потому как не была понятна степень угрозы и вообще ее наличие. Имперцы готовились несколько по-иному. Груз, точнее его часть, вполне мог помочь. В фургонах, помимо прочего, имелось и оружие. Демонстрационные образцы, среди которых присутствовало аж 3 пулемета, со станками и защитными щитками. Опять же, винтовки с оптикой в довесок к тем, которыми все и так были вооружены. Но одно дело обычные спенсеры, и совсем другое – оснащенные прицелами, позволяющими бить на куда более солидные расстояния. Ну и еще кое-что, способное оказать на тех самых зулусов, случись драка, неслабое моральное воздействие. «Это плохо», – процедил О'Галлахан, успевший как следует изучить местные реалии. «Негры тут злобные, их специально британцы из Наталя подталкивают в сторону буров. Они боятся, потому как помнят, как их сильно били, а все равно пакостят. Пока по мелочи, но...» «Но мечтают по-крупному, знаю», — огрызнулся Хэмптон, проверяя работу механизма своего Спенсера. «Могут и накинуться, сочтя за добычу, или еще хуже». «Они вроде людей не жрут уже». «Я не о том, Стэнли. Может, не просто так, а на нас охота. В Трансваале найдутся британские агенты. И немало. Если уж у нас их никак не вывести, то уж тут, где даже слабой тайной полиции нет». «Вон ты о чем», — хмыкнул старый опытный ганфайтер. «Не думаю, но увидим. Скоро». Ждать действительно пришлось недолго. И результаты продолжающегося наблюдения совершенно не радовали. Зулусы, а это бесспорно были они, завидев, что караван остановился, а фургоны готовятся быть использованы как прикрытие для стрелков, не стали бросаться в бой сходу. Более того, остановились и стали чего-то ждать. Хотя нет, не чего-то, а кого-то. Конница. Учитывая же, что зулусы и езда на лошадях слабо сочетались друг с другом, это могло означать одно. «Гриква!» — сказал, как плюнул глава каравана, Питер Ван Торн. «А раз тут эти проклятые богом создания, то в нас будут стрелять, и сразу гонцов за помощью не отправить, неизвестно сколько их и где. Может быть ловушка, только ночью, не теперь». Для неразговорчивого бура это была настоящая речь, но все слова исключительно по делу, ни одного лишнего. Особенным красноречием, в силу слабого знания английского языка, бур и не отличался. На его же родном африканс ни Уэйт, ни Стэнли О'Галлахан совсем не разговаривали. Да и на его основе, то есть голландском, также. Гриква – это было плохо. Очень плохо, поскольку в отличие от обычных зулусов или готентотов, эти смески умели худо-бедно стрелять, да и примерно представляли себе тактику действий буров в подобных ситуациях. что вообще означало слово «гриква». Местное наименование мулатов, а если точнее, помеси буров с зулусами или ганентотами. Естественно, они не принимались в качестве своих ни среди негров, ни тем паче среди белых. Психология – типично негритянская, но с примесью несколько более высокого интеллекта и талики понимания, как именно мыслят представители белой расы. Именно это и делало их более опасными. А еще эти самые гриква охотно продавали свои услуги всем, кто был готов их приобрести. Желающих, правда, было немного, среди европейцев. Зулусы. Те не могли особо заплатить. Только вот сейчас кто-то явно нанял этих смесков, вооруженных, к слову сказать, устаревшими, но ружьями. Да и среди зулусов отнюдь не все щеголяли осягаями. Простыми и предназначенными для метания. И бесполезными по большому счету щитами из деревянного каркаса, обтянутого обработанными буйволиными шкурами, имелось и огнестрельное оружие. Огнестрел и зулусы. Негры совершенно не умели стрелять. Да и вообще, где бы они научились при условии, что оружие и боеприпасы им никто продавать в принципе не собирался. Но даже просто огонь в сторону цели при массовости мог доставить определенные неудобства. Вот гриква – иное дело. Эти ухитрялись покупать ружья и свинец с порохом, используя тех самых буров-отщепенцев, позарившихся на негритянок в силу тех или иных причин. Белый человек, покупающий пусть и в больших количествах, запрещенные для продажи неграм товары, хорошая лазейка. Используемая лазейка, имея же ограниченный, сложный, но доступ к боеприпасам, гриква маломальски учились стрелять. И сейчас бурам и американцам предстояло в этом убедиться. «Сначала пойдут зулусы», – тщательно проговаривал английские слова Ван Торн. «Быстро побегут. У кого ружья, станут стрелять. Перезаряжают очень медленно, нет привычки. Опасны лишь в рукопашной, когда много». «Это мы поняли. Подпустим сначала, стреляя из винтовок, а затем используем другое оружие». «Гриква, мистер Хэмптон. Они прикроются зулусами. Пойдут за их спинами. Их тоже много. Будут стрелять, не давая поднять головы. Или стрелять по фургонам. Если ружья мощные, пули пробьют фургоны, достанут нас. За ними укрывающихся. Осторожность». «Непременно будем осторожны, Минхейр». «Продержаться до темноты, а там сумеем послать за помощью». Тут что Хэмптон, что О'Галлахан не могли удержаться от улыбки. Риск, конечно же, имелся, но не столь великий, как считал глава проводников. При всем превосходстве готовящихся напасть зулусов, и гриква, в том числе, защитникам было чем ответить. Вряд ли те же зулусы вообще знали о том, что такое пулеметы. Да и смески гриква недалеко от голозадых дикарей ушли. На случай же их подступа на близкую дистанцию имелись динамитные бомбы. Собственно, динамит внутри и надсеченный чугунный корпус снаружи. Поджигать? Этого также не требовалось. Достаточно было свинтить колпачок и дернуть за веревочку. Срабатывал терочный запал, после чего оставалось секунд 8 на то, чтобы бросить бомбочку в нужную сторону. А еще позаботиться о том, чтобы чугунные осколки от разорвавшейся оболочки не задели, собственно, самого метателя. В общем, нападающих было чем встретить, было чем удивить. Смертельно. И вот они. Первые выстрелы. Некоторые и вовсе точные на удивление. На удивление тех же гриква, которые всерьез считали, что их пока особо обстреливать не станут. Первым делом сосредоточившись на завывающих зулусах, перешедших на бег, стремящихся как можно быстрее сократить расстояние и дорваться до рукопашной, в которой у тех были хоть какие-то шансы. А нет, вооруженные винтовками с оптикой стрелки первым делом выцеливали наиболее опасных. То есть умеющих обращаться с оружием гриква. Плюс нападающим следовало поубавить кавалерии, тем самым еще сильнее повышая свои шансы на выживание. И при необходимости прорыв или посылку гонцов за подмогой. Совсем немного времени понадобилось гриква, чтобы быстренько так спешиться, а вдобавок и прижаться к земле, не рискуя своими жизнями. Они явно прибыли не умирать под пулями, а всего лишь сперва выполнить роль погонщиков для толпы зулусов, а потом, если придет нужда, добить уцелевших. Однако получилось несколько иначе. Сама орущая что-то волна черного мяса впавшая в какое-то настоящее безумие, катилась вперед, к фургонам, из-за которых звучали выстрелы. И если буры палили из однозарядных, местами и вовсе дульнозарядных ружей, то вот заокеанские гости стреляли куда чаще. Многозарядные винтовки Спенсер позволяли создать совсем уж непривычный для накатывающихся зулусов шквал огня. Ой, не таких проблем они ожидали от всего лишь полусотни им противостоящих белых. А может, подобные мысли даже не закрались в их куцые рассудки, кто знает. Уж точно это не интересовало Хэмптона с О'Галлаханом, которые и руководили обороняющимися. Один имел неплохое военное образование, второй же опирался на опыт ганфайтера. Этой братии доводилось порой сражаться и в составе небольших групп, так что ситуация была не столь незнакомой. Плюс нью-йоркский опыт также помогал урожденному ирландцу. Ближе, еще ближе. И вот команда пулеметным расчетом на открытие огня. Первый проворот ручки, приводящий пакет стволов в движение, а затем под африканским небом зазвучали выстрелы из оружия, что раньше не проявило свой характер на этом континенте. Попавшие под настоящий ливень пуль зулусы и без того понесшие немалые потери окончательно смешали свои боевые порядки, после чего паника окончательно их накрыла. Паника. Идеальная спутница для расстрела ей поддавшихся. Пулеметы продолжали поливать откатывающуюся толпу негров. Стрелки, особенно оснащенные оптическими прицелами, окончательно переключились на Гриква, стремясь выбить как можно больше. По лошадям также стрелять не забывали, распугивая сии средства передвижения, лишая противника возможности ускакать во весь опор, оставив угрозу за спиной. Роли-то того, малость переменились. Теперь инициативой владели обороняющиеся, стремительно сокращая число тех, кто еще недавно рассчитывал пусть не на легкую, но добычу. «Гриква улепетывают!» — выкрикнул охваченный азартом Уэйт Хэмптон. «Можно будет...» «Нельзя!» — осадил молодого партнера по миссии О'Галлахан. «Нас мало, всех негров не перебить, а вот подставиться под пули недобитков можем. И кто тогда будет исполнять порученное? С Преториусом кто договариваться станет?» Удалось урезонить горячность, свойственную молодости. Поскрипев зубами, успокоив вскипевшую было от желания продолжить сражение кровь, молодой Хэмптон отдал несколько иной приказ, перекрикивая продолжающие звучать частые винтовочные выстрелы и тарахтенье пулеметов. «Как выйдут за пределы поражения, найти раненых! Не всех, только тех, кто из непростых! Поговорить с ними нужно будет, и особенно ищите Гриква в одежде поприличнее!» Разумный был приказ. Ясно дело, что Гриква немного, но поумнее обычных зулусов. Да и договаривались с ними наверняка на несколько иных условиях. Эту зулусскую орду достаточно лишь стронуть с места и показать цель из числа белых. Сразу целое море желания разорвать в клочья исконных врагов. Гриква же, те куда хитрее, хоть и зачастую совсем уж осторожны. Осторожны из-за банального понимания степени угрозы, только и всего. Это зулусы из числа воинской касты по нутру своему, ближе к арабским фанатикам или турецким башибузукам, готовы кинуться на любую цель с огромной злобой, но получив действительно серьезный отпор, бросаются в бегство. Разные народы, разные особенности, это всегда стоило учитывать. Познай врага своего, только так победы вырываются без лишней крови. Так и учили солдат и особенно офицеров империи, родившиеся недавно, но в пламени действительно страшной и ожесточенной гражданской войны. «Они делом занимаются, а мы тут сидим, под прикрытием фургонов!» — ворчал Хэмптон, жадно затягиваясь сигаретным дымом и не ощущая крепости онного. «Жизнь — боль! Я это слышал от офицеров дикой стаи!» «А не от самого Станича. Министр у нас знает толк в таких странных, но запоминающихся выражениях». Вздохнул присевший рядом О'Галлахан. «Но тут ты не прав, Уэйт. Боль она сейчас у наших раненых, у всех шестерых, один из которых только в заупокойной молитве скоро нуждаться будет. А трем погибшим не нужно уже ничего. Даже могилы — это для родных, но не для мертвых». Мертвецы. На врагов обоим было плевать. Но вот свои — это дело другое. В Империи успели привыкнуть к тому, что собственные потери заметно ниже, чем вражеские. Но вот достичь идеала все равно было невозможно. Ну или хотя бы такого соотношения, как у тех же буров. растерших в пыль многотысячное войско зулусов в сражении у Кровавой реки. Тогда они потеряли всего троих и пару десятков раненых получили, уничтожив более 3000 негров и заставив в панике разбежаться вдвое большее количество. А уж сколько тех потом от ранений попередохло, или львы с крокодилами сожрали, история умалчивает. Да, зулусы тот еще великий и опасный противник. К тому же в той битве огнестрельного оружия при них не имелось. Но все равно показательный результат. И четверо, пока трое, но погибших в этой небольшой стычке. Небольшой ли? Уэйт Хэмптон IV смотрел на усеянную телами местность, слышал доносящиеся стоны раненых и умирающих, хлопки револьверных выстрелов, которыми добивали признанных непригодными для вдумчивого разговора. Смотрел и понимал, что эта небольшая стычка, по местным представлениям, тянула на хорошее такое сражение. Сотни зулусов при поддержке немалого количества гриква, да к тому же вооруженные огнестрельным оружием. Это событие, пусть и непредвиденное, стоило использовать к собственной выгоде, особенно если удастся найти нормальных пленников, способных не абы что лопотать, а предоставить полезные сведения. За пленными, пусть и подстреленными, дело не стало. Бойцы притащили 6 зулусов и 5 гриква. Видно было, что зулусов выбирали наиболее важно выглядящих. Пользовались, понятное дело, подсказками буров, которые много лет жили рядом с этим подвидом негров, а посему научились разбираться, отличать их положение по одному лишь взгляду на наряды, вооружение и иные признаки, иностранцам в принципе непонятным. Что до гриква, то тут такое впечатление, тащили хоть кого, в том числе и совсем уж сильно раненых. Оказалось, не просто так. Часть раненых смесков добили свои же, насколько можно было судить. И вот это уже было очень важным знаком, что и не приминул заметить О'Галлахан, заявивший. «Если добивают своих, значит, не хотят, чтобы узнали лишнее. Может, среди этих чернозадых были и белые? Если были, то это не случайность, непростое нападение». «Если и не были, тоже. Стэнли, тут уже все понятно. Собственных раненых обычные грабители редко добивают. Что обычные гриквы могли бы сказать? Место, откуда они прибыли? Мало для пули в сердце или голову от своих. Зато имена нанимателей тут другое, важное. И мы это узнаем. Сам я не умею правильно спрашивать. Но ты или, может, кто из наших охранников?» «Допрос с пристрастием», — понимающе кивнул О'Галлахан. «Этому учит или жизнь, или тайная полиция. Меня обучила жизнь. Других обучали знающие люди. Ральф и Джек выбьют все дерьмо из черномазых очень быстро. И когда они это сделают, мы сможем расспросить их. А тот же Ван Торн поработает переводчиком. Не думаю, что зулусы говорят даже на африканс или голландском, не то что на английском». О'Галлахан жестом предложил Хэмптону перебраться подальше от того места, где Ральф Горман уже примеривался относительно того, какими именно подручными средствами будет склонять к задушевным беседам попавшихся черномазых, но заметил, что Уэйт вовсе не собирается уходить. Вопросительный взгляд и почти сразу последовавший ответ. «Это противно, но я предпочту видеть. Политика и сама не делается в белых перчатках, а такая, в которой оказались замешаны мы, и подавно». «Взросление», — после недолгой паузы процедил ирландец, после чего сам и поправился. «Нет, многие, и повзрослев, не понимают необходимость. Не понимали. Страна меняется. Быстро». «Но это ведь хорошо, да? Мы становимся сильнее». «Сильных боятся, Уэйт. Ты тоже воевал, видел этот страх в глазах Янки. А я куда раньше, когда жизнь ганфайтера и... В общем, когда казалось, что только это и будет». Хэмптон в силу своего происхождения многое знал. Вернее, мог о многом спросить у отца, мультимиллионера и генерала, и губернатора Золотого Штата. Спрашивать он не стеснялся, потому знал о белых пятнах в происхождении немалого числа новой элиты империи. Сам Станич, получивший первоначальный, использованный во благо конфедерации, капитал, очень уж быстро и внезапно. Джон Смит, опять же, ну и персоны помельче, вроде того же О'Галлахана. Немногие знали об этих белых пятнах, но даже знающие отнюдь не стремились копаться в этом, осознавая, что помимо проблем, интерес ничего не принесет. Вот и Уэйт Хэмптон, 4-й, вовсе не стремился лезть туда, куда не следует. хотя слушал внимательно, стараясь запоминать все услышанное. Лишними знания не бывают, особенно если не привлекать внимание других к осознанию того, что они у тебя имеются. Меж тем, оба бойца вынужденно, но без каких-либо душевных терзаний и даже тяжелых вздохов, взявшие на себя обязанности мастеров дознания, начали добиваться истины и желания поделиться этой самой истиной как можно быстрее и в больших количествах от пленников. Сперва стали работать над зулусами при помощи подручных средств, раскаленного железа, нескольких швейных игл и обычной бритвы. Опыт показывал, что сломать можно почти любого. А уж про черномазых и говорить нечего. Этот материал отличался повышенной хрупкостью, что не раз было доказано. И точно. Нюхнув запах горелой плоти, того из своих соплеменников, который был признан менее интересным, а значит наименее ценным, которого можно не особо-то и щадить. Остальные зулусы заверещали чуть ли не громче самого пытаемого. Осознали, что то же самое совсем скоро произойдет и с ними. Особенно после того, как Питер Ван Торн, по просьбе О. Галлахана, ставший переводчиком зулу на английский, кратко, но четко изложил неграм варианты их дальнейшего бытия. Зулусский язык Бур знал плохо. Но и этого должно было хватить. Для первой полевой стадии допроса. К сожалению, несмотря на все свое искреннее, от всей души желание говорить, прихваченные зулусы знали очень мало, почти ничего. С ними договаривались не напрямую, а через клятых Гриква. Предложение по меркам дикарей было очень щедрое. Им давали ружья, некоторое количество боеприпасов, а еще разрешали оставить себе все, что они смогут взять в качестве добычи. За исключением ее живой и говорящей части. Именно так. Непонятным покамест нанимателям требовался кто-то живой. Живой из числа заокеанских гостей, поскольку про буров и разговора не было. Их заранее записали в мертвецы. Больше ничего толкового по поводу нападения и тех, кто его организовал, зулусы сказать не могли. И хотели бы что-то добавить, да нечего. Однако выделить каждому по пуле и затем прикопать в общей могиле их пока не следовало. Это при полевом допросе они ничего больше сказать не могли. А вот при долгой и вдумчивой беседе в подходящей обстановке из них, как из того библейского камня, еще можно было выжать кое-что. Пленников ждала притория, а уж дальше, скорее всего, могила. Ведь не стоит оставлять лишних свидетелей того, как делаются дела за океаном, в одной молодой империи. Зато Гриква, по крайней мере, один из захваченных, оказались полезны куда сильнее. Хотя бы потому, что подозрение о причастности кого-то с белым цветом кожи превратилось в уверенность. Конкретный разговорившийся с Месок Бура и Готентота, при одном взгляде на которого что Хэмптон, что О'Галлахан в очередной раз убедились в пагубности смешения белый и черный рас, пролопотал о том, что и сам видел двух из числа нанимателей. Тех двух, которые оставались с их отрядом до последнего, собственно, и руководя нападением. Они же и приказали отступать, поняв, что попытка захвата каравана с треском провалилась. И поняли они это сразу же после того, как начали стрелять пулеметы. Задержка же в отступлении была вызвана сложностью донесения разумной мысли в далекие от разума головы наемников. Как достучались до зачатков мозга, так и ускакали, предварительно дострелив почти всех. Почти, но не всех. Вот один из оставшихся и оказался относительно осведомленным. Взахлеб говоря, но не самым лучшим африканс, а старающихся не показывать свои лица нанимателях. Однако то, что африканс и голландский им не родные, он утверждал со всей возможной уверенностью. Жить хотел, вот и старался оказаться полезным. И да, польза от его слов уже имелась. Ни голландцы, ни буры. Кто тогда? Точно не германцы и не испанцы. Да и русских странно было бы подозревать по одной лишь причине их полного тут отсутствия. Оставались? Правильно, англичане. Британская империя давно обхаживала зулусов, действуя из Наталя, через тамошнего лейтенант-губернатора. Им в настоящий момент являлся некий Генри Эрнест Гаскоин Бульвер, подающий большие надежды дипломат, ранее служивший короне в качестве резидента на Ионических островах. А еще он был племянником Генри Бульвер Литтона, после Британской империи в Ричмонде, находясь в более чем хороших отношениях с дядюшкой и погостив у него в течение нескольких месяцев. Генри Бульвер получил некоторое количество уроков дипломатического мастерства, связанных, помимо прочего, с происходящим на североамериканском континенте. Получив, мог и научиться применять. «Может он, а может и нет», — после обдумывания процедил О'Галлахан. «Мы не сумеем это выяснить, Уэйд». «Знаю я, мы тут чужие, нас не послушают. Преториус думает по-другому, поступает по-другому. Он из прошлого. Того прошлого, которое не хочет меняться, тем более так. Но мы немедленно отправить кого-то в Лоренцо Маркиш. И тогда доклад со всеми подозрениями скоро окажется в Ричмонде, на столе у министра Станича». «Сначала в Преторию. Посылать в Лоренцо Маркиш двоих-троих опасно, могут перехватить. Больше ослабим себя на пути к Претории. Гриквы ускакали, но могут быть еще другие отряды. Тех же зулусов, их тут очень много бегает». «А вернуться всем, показать слабость. Буры неправильно поймут». Улыбка старого опытного ганфайтера была достаточно весомым ответом. Увидев и восприняв это, Хэмптон лишь кратко выругался и отправился отдавать приказы двигаться дальше, разумеется, прихватив с собой пленников. Тела своих же успели похоронить, а закапывать черномазых. В конце концов, это Африка. Тут тела сгнить не успеют, гиены и иные падальщики раньше все подберут. Их тут действительно много присутствовало. Порой казалось, что несуразно много. И уже вновь двинувшись по направлению к Претории, замыкающие караван могли видеть, как к телам слетаются крылатые стервятники. Да и четвероногие начали появляться поблизости. Запах крови, он далеко разносится. Такова жизнь и проистекающая из нее смерть. Круговорот всего в природе, больше и сказать было нечего. Несколько позже. Дурбан, столица британской колонии Наталь. В неполные 30 лет стать лейтенант-губернатором по форме, а на деле первым лицом в колонии, пусть и небольшой, это очень много и действительно серьезно. Даже для человека из древнего, благородного рода, с отличным состоянием финансов. Сэр Генри Эрнест Гаскоин Бульвер здраво оценивал свое положение, а потому стремился не только закрепиться на всего год, как занятом посту, но и подготовиться для совершения следующего шага. Наталь – маленькая колония, вроде бы не особенно важная, находящаяся на краю мира. Все так, но имелись у нее и преимущества, которые мог увидеть лишь тот, кто готов был играть по новым правилам. По тем, которые ему, Генри Бульверу, довелось увидеть в Ричмонде, сердце Американской империи. Он увидел не сам, ему показали и рассказали. Почему ему? Родная кровь и понимание со стороны дядюшки, способного надавить авторитетом на племянника, заставить его сперва вынужденно воспринимать уроки старшего в роду и более знатного. Сперва. Затем и сам Генри Бульвер втянулся, поняв важность того, что ему готовы были дать. Жесткость, переходящая в жестокость. Упорство в преодолении препятствий и игра на грани правил для всех и далеко за гранью в тайне от остального мира. Готовность не просто проливать кровь врагов, но делать это открыто и в то же время расчетливо, подводя принципиальность и идеи под каждый образовавшийся труп. И всему этому сэр Генри Бульвер Литтон учил племянника на примере политики не британской, но американской империи, которой и 5 лет со дня провозглашения не исполнилось. Тому, что понял сам, находясь в качестве британского посла сперва в Конфедерации, затем в Американской империи. Знания были особенные, им готовы были учиться далеко не все, считая неподобающими для настоящих джентльменов. Отмахивались, не понимая, что совершают почти ту же ошибку, которую допустила первоначальная верхушка конфедерации. Допустила и едва не проиграла войну, хотя она и проиграла бы, если бы ее частично не отставили в сторону на почетные, но малозначимые должности, а частично не уличили в предательстве той или иной степени интересов государства. Его же соотечественники. Они продолжали считать, что имеющегося запаса знаний, умений, навыков в войне, интригах и политике в целом достаточно. А осваивать нечто совсем новое или не нужно вообще, или можно не спешить. Не все так считали, но многие. Очень многие. В этой ошибке лейтенант-губернатор Наталья видел свой шанс. Потому, получив назначение и прибыв в Дурбан, сразу же стал усиленно вникать в обстановку, выискивая способы быстро и громко заявить о себе. Явных не имелось, иначе ими воспользовались бы и четверо предшественников, лишь один из которых продержался на посту больше года. Особенно прибыльной для короны колонии не была, хотя в последние пару лет в Натале стали активно выращивать сахарный тростник. Но нехватка рабочих рук стала настоящим бичом, а использовать негров означало получить заметное снижение качества работ и необходимость большого количества надсмотрщиков, то есть наблюдающих за качеством работ. Рабство было давно отменено даже в колониях. А на лень и бестолковость негров сэр Генри Бульвер успел насмотреться. Знал, что без воспитательного кнута или там плети эти скоты будут, если и не лежать в тенечке, то едва копошиться, лишь изображая работу. И повышение платы на это никак не повлияет. Пробовали уже, все бесполезно. Выход меж тем имелся. У королевы много, в том числе и колоний, в том числе тех, аборигены которых способны на осмысленный труд. Например, те же индусы, завербовать которых на длительные работы недорого стоит, из-за перенаселенности тех земель и откровенной нищеты низших каст. Просто физически неспособных найти работу за сколько-нибудь приемлемую оплату в родных краях. Проект, поданный куда следует и подкрепленный благожелательными рекомендациями, родни и просто благожелательных, к Бульверам аристократических родов, получил одобрение. Остальное также не заставило себя ждать. И месяца три назад прибыла первая большая партия работников-индусов. Сразу стала видна разница между работой негров и новых работников на плантациях. А там вторая партия, да и третья была не за горами. Даже воплощение этой затеи способно было показать там, в Лондоне, что Генри Бульвер оправдывает свое назначение на пост. Возраст же со временем пройдет. Воодушевленный удачным началом своего лейтенант-губернаторства, Бульвер стал смотреть вокруг с еще большим интересом, устремив взор уже за пределы, собственно, вверенной колонии. Неудивительно, что обнаружил сразу два интересных объекта – Зулу и Бурские республики. Трансвааль с Оранжевой. Что на владение аборигенов, что на две малые республики. У короны были далеко идущие планы. Секретом это ни для кого не являлось. С первыми и так все понятно. Взять у дикарей то, что необходимо. Есть неотъемлемое право белого джентльмена. С бурами было сложнее. Все же белые люди, чья государственность к тому же признана большей частью цивилизованного мира. С ними нельзя поступать точно так же, как с голозадыми дикарями. Зато можно сделать другое. Сперва предложить протекторат, а потом и навязать его, если не захотят по-хорошему. Примерно так случилось с тем же Наталем, которым он имел удовольствие управлять. Примерно, но не совсем. Бурская республика Наталь еще не состоялась официально, не получила признания, когда порт Наталь был захвачен британскими войсками. Такой резкий шаг был во многом вынужденным. Очень уж корона не хотела, чтобы буры получили еще и выход к морю, прерывающий их полуизолированное существование прозябания. Впрочем, большая политика интересовала сэра Генри Бульвера лишь в той степени, в которой он мог обратить ее себе на пользу. Не лейтенант-губернатору маленького Наталя с менее чем полусотней тысяч белого населения пытаться лелеять планы о принуждении к протекторату Бурских республик. Силы не те. Зато можно и нужно было будоражить зулусов, подталкивая тех к нужным действиям. Столкнуть лбами зулусские орды с немногочисленными, но умеющими метко стрелять и избавляться от своих врагов бурами. Ослабить обе стороны и воспользоваться результатом. Не самому, это маловероятно, учитывая совсем немногочисленные военные силы колонии. А вот запросить подкрепление хоть из метрополии, хоть из других африканских колоний, после чего додавить тех же зулусов, объявив Зулу новой колонией или оторвав большой кусок. Вот это было возможным и исполнимым. Имелась, правда, одна настораживающая новость. Она заключалась в том, что информаторы Бульвера в Притории сообщили, что там появились гости из-за океана, из Американской империи. Неофициальные послы с верительными грамотами, но и не какие-то мелкие торговцы. Сын калифорнийского губернатора и довольно видный деятель дикой стаи, проявивший себя особенно ярко во время Нью-Йоркского восстания. Персоны такого ранга просто так на другой континент не отправляются. Особенно в столь диковатое место, как юг Африки, Их встречи с правительством Трансвааля и лично с президентом Преториусом тоже о многом говорили. Глава Наталья желал лишь о том, что не удалось узнать содержание разговора в целом. Хотя кое-что все же просочилось. Буры слабо понимали такое понятие, как секретность, и являлись чрезвычайно далекими от разведки и контрразведки. Этим Британская империя и пользовалась, будучи постоянно осведомлена об основных планах руководства обеих республик. Что же удалось понять сэру Генри Бульверу из обмолвок и оговорок? Серьезный интерес Американской империи к Трансваалю и Оранжевой, а также желание в самом скором времени подписать договора о торговле и совместных концессиях на добычу чего-то. Стоило задуматься, что есть в этом богом забытом месте. Зная здоровый, но очень уж сильный интерес Ричмонда к золоту в пределах империи, и не только, можно было предположить, что американцы пронюхали о новых золотых жилах или россыпях. Ради чего-то другого пересекать океан и вдумчиво беседовать с бурами не стоило. Золото. Его маслянисто-желтый блеск манит многих. Не стал исключением и лейтенант-губернатор Наталья. Голову он не терял, но все же. Как только ему доложили, что оба американца в сопровождении своей охраны и бурских проводников намерены сперва отправиться в Лоренцо-Маркиш для встречи какого-то груза, а затем доставить его в Преторию, он не смог удержаться. Только и нужно было что дернуть за несколько нитей, после чего его люди взбаламутили ненавидящих буров и жаждущих богатой добычи зулусов. Не огромную орду, конечно, но более чем достаточное количество для перехвата небольшого каравана, приблизительно в полсотни человек, обремененного запряженными быками-фургонами. И как контроль совершеннейших дикарей, полудикари, гриква. Эти понимали немного больше, да и к некоторым осмысленным действиям были способны. Хотя бы до той степени, чтобы не дать зулусам вырезать всех, оставить для допроса тех, кто мог и даже обязан был знать суть затеянного в Ричмонде. А потом... Только мертвецы не болтают. Потому выжить не должен был никто из злополучного каравана. Да и исполнители из числа Гриква должны были быть изрядно прорежены. У королевы много, особенно такого двуногого мусора. Казалось бы, что могло пойти не так? Оказалось, могло. Когда секретарь доложил, что его желает видеть. Лайонел Палмер. У лейтенанта-губернатора не возникло каких-то нехороших предчувствий. Этот отставной капитан как раз и был тем человеком, кому он поручил решить вопрос с караваном. Решить и представить добытую информацию без промедлений. Генри Бульвер ждал информацию, но лишь завидев мрачное лицо бывшего капитана, понял, что хорошие известия вряд ли входят в то, что он намерен сказать. И точно. Едва лишь секретарь покинул помещение, Палмер сказал, как плюнул. «Нападение было отбито. Пулеметы много». «Вы и ваши люди?» «Те, кто видел наши лица, мертвы. Там или потом, но не осталось никого». Сэр Генри кивнул, немного, но расслабляясь. «Если никто даже лиц его людей не видел, из находящихся в этом мире, а не в ином загробном, то это уже не поражение. Хотя и не победа. И вместе с тем...» «Пулеметы просто так при себе не возят, Лайонел». Протянул глава Наталья, поднимаясь из кресла и, заложив руки за спину, начав прохаживаться взад-вперед. «Много пулеметов, а этот товар американцы продают в Россию. Немного прусакам, испанцам и...» «И теперь они здесь, сэр», — понятливо отозвался Палмер. «Но у Трансвааля нет денег, финансовый кризис. Им непосредством такие дорогие закупки. Американские оружейники продают свою продукцию за немалую цену». Слова отставного офицера звучали разумно, но вместе с тем, предложив Палмеру налить себе виски, хересу или чего захочет, Генри Бульвер принялся усиленно размышлять. Финансовый кризис действительно был. Мартинус Вессел Преториус переоценил возможности свои и Трансвааля, стремясь объединить две республики в одну и при этом не подорвать экономику вкупе с неустойчивым политическим равновесием. Оппозиция внутри самого Трансвааля заставила его временно отступить, отказаться от президентства в Оранжевой, дабы перехватить бразды правления, усмирить конкурентов во главе с генерал-командантом Стефанусом Схуманом. Тот вышел из-под контроля Преториуса, а значит, должен был быть наказан. Последнее удалось, но вот оранжевая власть в ней вновь оказалась упущена. И экономика. Правительство Трансвааля пыталось найти кредиторов, предоставивших бы солидный займ на приемлемых условиях Но никто не собирался вкладываться в такой рискованный актив, как буры. Не в последнюю очередь из-за них, британцев, имеющих виды на поглощение обеих бурских республик, с предварительным их истощением. И вот появление американцев, наличие финансов для предоставления займов, отсутствие опасения конфронтации с Британией. Она, конфронтация, уже имелась, то обостряясь, то временно затихая. Готовность идти к поставленной цели, невзирая на препятствия. Игнорировать подобное было нельзя. «Американцы возьмут плату потом, Лайонел. Сперва оружие, потом оплата. А если они решились вложиться в буров, то этот караван с пулеметами – пробная поставка. Инструкторы, обучающие этих фермеров и скотоводов на стрельбе. Тут учить нечему. Но обращению с новыми видами оружия, а может и новой тактики. И поставки через Лоренцо Маркиш. Португальцы. Будет о чем написать в Лондон, в Министерство по делам колоний и не только туда». «Министры не любят, когда их беспокоят, сэр». «Но еще сильнее не любят, когда бедствия случаются внезапно. А мне есть что им доложить. После предложить исполнить нечто на благо Британии. Игру без проигрыша, в которой хоть что-то, да будет выиграно. Я ведь рассказывал вам о моем дорогом дядюшке, Лайонел». «Да, сэр Генри». Обреченно, но с подобающей улыбкой на лице, произнес Палмер. «Но я готов слушать то, что поможет мне лучше понять ваши планы». «Тогда достаньте вон ту бутылку с ямайским ромом. Он, конечно, не самый изысканный напиток, но иногда джентльмены могут себе такое позволить. А после и поговорим. О моем дяде и о тех советах, им данных, которые могут быть применены нами». Сэр Генри Эрнест Гаскоин Бульвер, лейтенант-губернатор Наталя и подающий большие надежды дипломат, чувствовал, что поймал фортуну за волосы. Даже без помощи метрополии он мог рассчитывать на стравление буров с зулусами и Гриква. Стравив же, добившись полноценных военных действий, можно было впутать в эту американскую империю. Очень уж эти имперцы не любят проигрывать даже по мелочи. Получается, что станут поддерживать новых клиентов, чтобы не потерять вложения. Буров мало, но при поддержке оружием и добровольцами из-за океана они разотрут в кровавую кашу зулусов. Совсем разотрут. Пройдутся по всему Зузулэнду, только удержать не смогут по причине малочисленности и нежелания видеть негров, иначе как находящимися на самом низу. Буры и имперские американцы – не янки. Они очень разные, но в отношении к цветным у них много общего. Договорятся. Американцы даже не станут пытаться противостоять бурской привычке порабощать всех негров на своих землях. А зулусы – те, кто останутся в живых. Понятно, что не захотят подобного, и станут бросаться в ноги уже ему, главе Натали, как ближайший к месту событий британской колонии. Тут-то и придет время заключить, может, с их корольком, а может, с отдельными племенными вождями правильные договоренности. И тогда его лейтенант-губернаторство превратится в нечто гораздо большее и значимое. Ради такого стоило рисковать.